Центральный комитет трудовой партии Кореи 13 ноября прислал письменную благодарность всем военнослужащим членам ударных отрядов и жителям страны, которые сотворили чудо в борьбе за ликвидацию последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён, превратив беду в счастье. Он подчеркнул: «В поддержку боевого призыва Трудовой партии Кореи, великой мощью единодушного сплочения одержать чудотворную победу в восстановительной работе в пострадавших от наводнения северных районах провинции Северный Хамгён, превратив беду в счастье, шла всенародная двухмесячная жаркая трудовая вахта, в результате чего на зависти всем построились новые социалистические улицы и поселки на северной окраине страны, где застало небывалое доселе стихийные бедствия». Борьба за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён явилась грандиозной восстановительной работой, чего пока не видела история, и решительной битвой, когда всем приходилось сражаться не на жизнь, а на смерть. С целью отнять от нас все бесценное, американские империалисты отчаянно шантажировали нашу республику угрозой о нанесении ядерного упреждающего удара. А наши неприятельские силы прибегали к небывалым санкциям и блокаде против нас. И при таких обстоятельствах нам пришлось за кратчайший промежуток времени построить новые улицы и поселки в одном городе и 5 уездах, расположенных на северной окраине страны. В бассейне реки Тумань, где создались революционные традиции нашей партии, свои вечные корни пустила любовь к народу в эпоху Трудовой партии Кореи, пустил свои корни социализм и выдержала себя абсолютное доверие народа к нашей партии и нашему государству. Это самая яркая победа в борьбе за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах страны. В дни сотворения неслыханных доселе чудес восстановительной работе, как никогда умножалась неисчерпаемая мощь нашего государства, стремительно утроились темпы поступательного шествия нашей революции, а это послужило сокрушительным ударом по головам враждебных сил, которые шумно распространяли фиктивную версию о каком-то кризисе в нашей республике. Все войны и жители страны с тем же духом и порывом, с чем сотворили чудеса в борьбе за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён, превратив беду в счастье, должны без передышки наращивать темпы поступательного шествия за то, чтобы во что бы то ни стало взять боевую цель 200-дневной трудовой вахты и тем самым прославить знаменательный 2016 год как год великих побед, который золотой страницей войдет в летопись отчизны, как исторический год, когда установлен указатель эпохи Малима. Подчеркивается в письменной благодарности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.